Сам видел одного такого сенатора, выступающего на собрании. В его глазах сверкала настоящая ярость, а во время его пламенной речи слюни из его рта летели во все стороны. И как энергично он размахивал кулаками. Эти мерзавцы не просто уклоняются от налогов, они крадут деньги республики. «Наши деньги!» – кричал он тогда. Это было еще при Сидиусе, и мой старый учитель был в восторге от подобных речей. Конечно, ведь поддержка того сенатора и воплощение в жизнь его инициатив поставила сотни миров внешнего кольца на грань восстания и отделения от республики. Возвращаясь же к дням настоящим, Дуку также предоставил мне информацию о создании армии клонов. Донор Джанго Фетт, мандалорец. Хороший выбор, граф. Благодарю за похвалу, владыка Мол. Вопреки моим ожиданиям, все оказалось не так сложно. С учетом того, что немалую часть работы я мог просто сбагрить Тиранусу. Попутно стоило задуматься, не навязал ли мне эту честь Дарт Плыгас для того, чтобы организационные вопросы замедлили мое развитие. И, конечно же, даже не подразумевалось, что я лично буду организовывать всю коалицию. Это задача Дуку. В конце концов, он аристократ, политический лидер и известная личность. У меня же просто нет соответствующей репутации, чтобы заниматься подобным. В политике я никто. Моя роль – это главнокомандующий будущими силами коалиции, а посему, больше внимания я уделил ресурсам формирующейся оппозиции. После того, как Сенат велел Торговой Федерации ограничить численность своей армии дроидов, они лишь увеличили темпы производства. Естественно, сделано это было в секретности. Техносоюз также наращивает свою боевую мощь, заметил Дуку. Мне хотелось рассмеяться. Только недавно я выпросил у Плыгаса образцы дроидов. И вот, теперь я уже получаю некоторый доступ к производствам торговых гильдий. Корпорация Бактоид входит в состав Техносоюза, как верфи Куэта и республиканские системы Сиенера. Правда, верфи Куэта не входит в блок коалиции. Строительством кораблей для будущего флота оппозиции занимается одна из компаний Торговой Федерации. В общем, теперь я и сам мог достать все, что меня интересовало. А также я мог бы, например, дать компании Сиенера индивидуальный заказ на новый корабль. Как раз та самая компания, что построила тень и кинжал. Хотя, пока что меня вполне устраивала тень, даже более чем. Но, на время будущей войны, возможно, стоит заранее заказать постройку своего флагманского корабля. Но это уже работа не для Сиенера. Эта компания специализируется на небольших кораблях. Линкоры же стоит заказывать у других разработчиков, которые на этом деле Ранкора съели. Хорошо, вздохнул я, уже проделана колоссальная работа. Граф, мне нужны данные по разработкам Хоршкиссель, Карелианской машиностроительной корпорации, Ринделей и доков Паммонта. По сути, именно эти компании занимались строительством кораблей для сил коалиции. Хотя, звездолеты Ринделей также разрабатывают боевые корабли для будущей армии клонов. Все интереснее и интересней. Собственно, я и хотел взглянуть, что эти компании готовят для нас. В конце концов, после гражданской войны, на этих разработках будут строиться уже имперские корабли. И, таким образом, на ближайшее время я был вынужден обосноваться на Мустафаре. Разве что, теперь я жил, фактически, на своем корабле, а не в каморке. Ну, да, мой корабль – это мой дом, мне так привычнее. В течение же следующих нескольких дней у нас с графом было еще несколько дружеских поединков. И больше я его не калечил. Мужчина же на удивление быстро учился и привыкал к моей манере боя. Побеждать его становилось все труднее. Хотя, я ведь не выкладывал все свои козыри. А сам Дуку в принципе не мог нанести мне достаточно урона, чтобы одолеть в поединке. Он также предоставил мне запрошенную информацию. И даже больше. Просто ознакомившись с этими данными, я сразу мог заметить различия структур будущих армий и их кораблей. Республиканские венаторы, рассчитанные на живой экипаж, и лукрихалки конфедерации. Вообще, космические крейсеры – это всегда многофункциональные корабли. Они совмещают функции ударного крейсера и авианесущей платформы. Венаторы оснащены более мощным вооружением, у них банально больше лазерных пушек. У лукрихалка же куда больше авиапарк дроидных истребителей. По сути, эти корабли управляют целым роем звездных истребителей. И, я даже не знаю, какая конструкция окажется удачнее. Война покажет. Чуть позже на Мустафар доставили образцы дроидов от разных производителей. Классические Вадин и причудливые творения каликоидов, дроидики, а также различные модификации и дроиды-специалисты. Особенно мне понравились дроиды-телохранители, напоминающие своим видом магностражи. Я как раз успел разобраться в новых игрушках, когда вернулись мои ученицы с подарками. Примерно тогда же Тиранус отправился на встречу с новой политической группой миров, что вроде бы и желают отделиться от республики, но не очень-то уверены в возможности этого действия. Да, формально, любое государство свободно может покинуть состав республики, это право стоит в основе ее конституции. Но на практике, такое уже происходило. Джедаи, как правило, решают подобные вопросы оперативно, умирает несколько чиновников, и вот очередной мятежный мир уже не хочет покидать состав республики. И если в центральных мирах, джедаи это хранители мира, защищающие их благополучие, то для внешних миров, они цепные псы республики. Особенно сильно это впечатление усилилось после недавнего закона, вводящего новые пошлины на торговлю в дальних регионах. Все больше и больше законов, которые облегчают жизнь самым процветающим мирам, и осложняющих жизнь в дальних колониях. Ну, извечная проблема коррупции, когда богатые богатеют, а бедные беднеют. Самые богатые миры получают торговые льготы, а на бедные планеты ложатся новые пошлины и налоги. Но, возвращаясь к моим собственным интересам, я наконец-то приступил к новой серии экспериментов с воссозданной техникой Мехудерувита управления механической жизнью. Конечно, в первую очередь я опробовал самую базовую функцию, наиболее близкую к изначальной технике. Нанитный вирус не просто заражает цель, в первую очередь наниты направляются к мозгу и лоботомируют его, превращая жертву в послушную тупую куклу. И уже после происходит преобразование тела. На подопытных я испытал разные конфигурации, стараясь сделать технотварей умнее, чтобы они не уступали в интеллекте людям, но чтобы оставались верными, какими и должны быть техногенные чудовища. Попутно я продолжал обучение своих учеников, помогая им расти в навыках. А когда подопытный материал кончался, мои ученики получали новые миссии. Силы коалиции же предоставили мне еще два небольших звездолета, с помощью которых мои ученики выполняли задания. И, собственно, теперь список их заданий также расширился. Вентрис, ты должна отправиться на ДАК. Что я должна сделать, учитель? Протянув девушке диск, я начал посвящать ее в детали. Группа инженеров ДАКа. Сейчас дела у них идут плохо, ты же сделаешь еще хуже. Провал их нового проекта не даст им получить контракт с Камина. Это хорошо, да, тогда им придется работать с коалицией. И на наших условиях. Поняла, кивнула девушка. А ведь у этих ребят есть довольно интересные проекты. Но, чтобы повысить твои шансы на успех, думаю, пришло время снабдить тебя специальной экипировкой. Что это? Ведьма удивленно взглянула на пояс и рукоятку меча. О, опробуй их в зале, и спросил у Рилы подробности. Она уже знакома с этой техникой. Да, учитель. В общем, теперь мои ученики выполняли весь тот спектр задач, который раньше я выполнял для Палпатина. Теперь, сидя на базе, я посылал их укреплять почву для будущего восстания коалиции. Также и Утрила получила отдельное задание с более высоким приоритетом. Ей нужно было скопировать данные секретных разработок различных корпораций, занимающихся производством космических кораблей и боевых дроидов. Я же, спустя еще какое-то время, разослав учеников на задание, я взошел на тень и покинул Мустафар. Да, еще и года не прошло, как я решил расконсервировать свою тайную базу на Явине-4. Производство дочерей было возобновлено, но мне не обязательно лично присутствовать на базе все время подготовки жертв. Мне пришлось задержаться лишь на несколько недель, чтобы расширить базу и установить новое оборудование. И здесь мне снова помогает Мехудеру. Сейчас я владею этой техникой на достаточном уровне, чтобы просто из мусора собирать высокотехнологичное оборудование с помощью силы. Впоследствии я уже не летал на Явин-4, а использовал черное сердце своего запасного тела как маяк и просто телепортировался между планетами. Для этого было достаточно лишь оставить на Мустафаре одного из моих учеников. И Сатит пока еще недостаточно квалифицирована для выполнения заданий, так что именно она стала моим живым маяком. Что же касается клонов, их становилось больше, я расширил производство, и в нынешней партии было уже около 500 одаренных дочерей. В то же время я начал разрабатывать новый ритуал. Так, к началу войн клонов я закончу свое новое творение, а попутно мои исследования в создании технотварей приближались уже к тому образу, что засел в моей голове. Хотя, по мере самого исследования этот образ несколько менялся, в общем-то, Стоит отметить, что моя техника не была техногенной заразой. Я создавал не вирус, который будет превращать армии врагов в послушных технозомби. Нет, моей целью было создание более качественных солдат, способных доминировать на поле боя и дать отпор даже джедаям. В ходе экспериментов я даже достал ящерицы Саламири. Меня интересовала их способность нарушать связь с силой в определенной области вокруг себя. На их родной планете эта особенность позволяет ящерицам прятаться от чувствительных к силе хищников. И, я ощутил это на себе. Рядом с ящерицей меня словно отрезало от силы. Но, в то же время, со мной все еще оставалась внутренняя тьма. Техники силы просто перестают работать, а вот колдовство продолжает действовать. И, я нашел способ, как использовать этих ящериц. В конце концов, не прошло и года, как был создан первый в своем роде воин. Тело из прочнейшего металла, сотворенного ситхской алхимией, кибернетические внутренности и почти живая нервная система, сращенная с механическим телом. По сути, это был бронированный человекоподобный дроид, но с живым разумом и мутировавшей нервной системой, что позволяло ему совершать невероятные быстрые движения. При этом разум воина подчинен силой, а ситхская магия, заключенная в нанитную основу, постоянно укрепляет лояльность киборга. Вдобавок усилил связь его органической части с силой, насколько позволяло имеющееся у него количество мидихлориан в клетках нервной системы. Это не наделило воина полным спектром способностей джедаев, но прокачало его интуицию и повысило его естественную защиту от техник силы. Сама финальная конструкция теперь была прописана в технике, что предотвращало нежелательные технические мутации и подгоняло всех существ, прошедших через преобразование, к единому стандарту. И я испытал это существо в различных условиях. Он легко мог разобраться с тем же ранкором, просто разорвав его на части. Его тело было неуязвимо для ручного оружия, и даже бластерные орудия малой мощности не могли пробить его, только тяжелые турболазеры. И, естественно, эта броня также имела высокую сопротивляемость к световым мечам. Обычных солдат, что клонов, что дроидов, этот воин может уничтожать не напрягаясь, за счет подавляющего технологического превосходства. А вот с джедаями могут возникнуть проблемы. С падаванными и рыцарями он должен справиться, а вот мастера могут одолеть его с помощью мощных техник. Вдобавок, он сильнее рыцаря-джедая лишь в прямом столкновении, но джедаи же не полные идиоты, парочка помрет, и они начнут искать более хитрые тактики. И, тем не менее, этот техновоин был превосходной боевой единицей, а его вооружение, ну, его можно было вооружить чем угодно, собственно. Но, получив информацию из Астриума Куджета, мне удалось воссоздать некоторые технологии Зифа. Они не дают какого-то непреодолимого преимущества, просто весьма необычные для этой галактики, уже привыкшей к классическим бластерам. У воина же, энергетическая сфера, спрятанная под мощной броней, питала его системы, силовой щит, обеспечивающий его дополнительной защитой, эффективнее дефлекторных щитов, а также дуговые бластеры, что выпускали управляемые энергетические заряды. Это оружие неэффективно на дальних дистанциях, зато вблизи, эти пушки могут выкашивать целые толпы пехоты. Также это оружие весьма эффективно против техники и щитов, и таких воинов я мог создать тысячи, сотни тысяч. Алхимия позволяла превращать практически любой технический мусор и руду в высокопрочную броню, даже прочнее мандаларского железа, разве что тяжелее. И сложные электронные системы также не были проблемой для восстановленной ситхской магии. Вдобавок, я мог создать отдельный отряд против джедаев. Модифицированные воины, органическая часть которых сращена с нервной системой и органами ящерицы Саламири. Учитывая дизайн механических солдат, то это получались прямо натуральные пари. Техновойны, почти полностью защищенные от способностей джедаев. Впрочем, я не собирался использовать пари на ближайшей войне, их вообще лучше сохранить в качестве козыря. Тем более, что эти штуки и мне самому доставляют немалый дискомфорт своим присутствием. А пока, хах, учитель, эти штуки просто жуткие. Недовольно бурчала Утрила. Она смогла справиться с тремя техновойнами, пусть и не с первой попытки. И, все же, это далось моей ученице весьма тяжело, в то время как мои братья едва ли могли совладать с одним воином. Глядя же на самих механических солдат, я ощутил некоторую оторопь. Изначально это показалось мне весьма забавным, но сейчас это кажется скорее жутким, как и сказала моя ученица. Ну, просто они не знают, кто такие некроны. а потому и в техновоинах они видят просто жутких киборгов, сибских отродий, а не пасхалку. И, кстати, теперь технология была уже более-менее отработана на обычных человекоподобных гуманоидах. Пора бы уже приступить и к экспериментам над одаренными. У меня как раз две джедайки в саркофагах лежат без дела, а конструкция этих воинов позволяет преобразованному форс-юзеру сохранить свои способности. Глава 30. Анубис. Молодая девушка со своим компаньоном готовилась к деловой встрече. Для них это новая жизнь в совершенно новом мире. К счастью для этой поры, их услугами заинтересовались могущественные разумные, обладающие немалым влиянием. А это позволит быстро обрести высокий статус. И вот, наконец-то появился корабль. Темный и изящный клиновидный звездолет. Его трап начал открываться еще до того, как корабль приземлился. Только успев изобразить улыбку, девушка застыла. Когда на трапе показались высокие фигуры, скрытые темными мантиями, она ощутила пробирающий до самых костей холод. Она видела механические руки и ноги. Мантии даже не прятали сущности своих хозяев, только лишь придавали им более зловещий вид. И это определенно были не доспехи, а кибернетические конечности. Девушка могла бы принять неизвестных за дроидов, но она чувствовала их ледяная ненависть, скрытую под металлом. Впереди же шел Ксенос в такой же черной мантии, но с различимой росписью. На его руках красовались бронированные перчатки и такие же бронированные сапоги на ногах. Бесстрастное лицо пришельца имело угрожающую раскраску, а его глаза полыхали расплавленным золотом и словно пронзали саму душу. Если железные воины ощущались как закованные в лед комки ненависти, то в глубине золотых глаз из хозяина плескалась просто бесконечная бездна гнева. Девушка нервно сглотнула, ощущая, как внутренности пробирает страх. Сеф Ранстан, Вандалар, окинул их взглядом чужак. Мысленно девушка поправила себя. Здесь это они чужаки. С другой же стороны взгляда, я смотрел на двух синекожих людей с алыми глазами. Об их прилете из неизведанных регионов мне сообщил лично Плыгас и посоветовал взять чистцев на службу. В принципе, их можно назвать экзотичной разновидностью человека. И особенно внимание привлекала девушка. Я прямо чувствовал ее страх, которого не испытывал ее напарник. Нет, его тоже впечатлил вид моей охраны, но не так сильно, как девушку. Прошу, проходите на корабль, обсудим детали в кают-компании. Как скажете, лорд Мол, кивнул мне мужчина. Да, неуверенно подтвердила девушка. Ее дрогнувший голос стал причиной удивленного взгляда Вандалара. Но, в любом случае, они последовали за мной на тень. Собственно, сначала я хотел передать их в подчинение одного из генералов коалиции. Встречал же я их лишь потому, что хотел взглянуть на чистцев. Но теперь мое мнение несколько изменилось. Девушка оказалась чувствительна к силе, и сила ее была велика. Ее потенциал был гораздо выше, чем у Утрила или Вентрис. Она была настолько хороша, что даже без какого-либо обучения могла чувствовать исходящую от меня угрозу и сибскую магию, пронизывающую моих темных воинов. Да, кстати, созданные мной технотвори уже вполне официально получили наименование «Темные воины», и они даже числятся в списке расчетных сил коалиции, как мой личный охранный отряд. Возвращаясь же к чистцам, честно говоря, я не помню этих двоих по прошлой жизни, но это и не удивительно. За время своего существования в культуре «Звездные войны» Джорджа Лукаса настолько разрослись фильмами, сериалами, комиксами и романами, что уследить за всем просто нереально. Но в основной трилогии приквелах этих ребят не было, как и в сериалах, которые я когда-то смотрел. Полагаю, вы уже знаете, кто я. Часы переглянулись. Вы доверенное лицо лорда Плыгаса, ответила девушка, главнокомандующий силами коалиции. Да, именно так. Я наслышан о ваших способностях и готов предложить работу в вооруженных силах нашей организации. Мы готовы к сотрудничеству. Очень хорошо. Ваш опыт планетарных и космических боев будет крайне ценен. На данном этапе вашей задачей будет обучение боевых машин коалиции тактики сражений. Говоря это, я развернулся и... Синекожая красавица резко отскочила назад. Я еще ничего не сделал, но, вроде как, собирался. Сквозь силу Танн ощутила, что может прямо сейчас лишиться головы. Неплохо. Улыбаюсь им. Мужчина уже насторожился и сместился в бок, но... Ничего не происходило, и это вызывало удивление у них обоих. Что? Так же удивленно взглянула на меня девушка. О, я сразу обратил на это внимание, леди Танн, вы весьма одаренная личность. Что это значит? Хмм, вы ведь понимаете, о чем я говорю. Вы чувствуете это. Да у вас это зовется силой, Верно, именно, и вы весьма и весьма одарены ею, невероятный потенциал, и это меняет вашу ценность. Я готов предложить вам нечто гораздо большее, чем контракт наемника. Кажется, она не особо заинтересовалась. Я не умею делать эти джедайские фокусы. О, похоже, вы недооцениваете власть силы. Позвольте я покажу вам. Просто протягиваю руку и... Убей себя. Расслабившись, вандалор снял с пояса бластер и резко вскинул его к своей голове. Опешившая девушка едва успела схватить его за руку. Как ты? Не мешай. Вспылил мужчина, отпихнув девушку. И, все же, приставил оружие к своей голове, уже собираясь нажать спусковой крючок, и просто застыл на месте. Как видите, леди Тан, сила дает огромную власть, но это лишь малая часть возможностей, что она может вам дать. Поднимаю ладонь, и вандалор взлетает в воздух, а вместе с ним и сама девушка. Потом также в воздух поднимаются мои теневые воины. Сила позволяет управлять реальностью, подчинять слабые умы, предвидеть будущее, исцелять раны и даже воскрешать мертвых. Да это впечатляет. Выдохнула девушка. О, она и правда была впечатлена. Я же вернул всех на пол. Что за что это было? Выкрикнул пришедший в себя мужчина, наставив на меня бластер. Еще один ленивый жест и оружие выскальзывает из его рук, влетая в мою ладонь. И вы можете овладеть этой силой, леди Тан. Я предлагаю вам свое учение, в обмен на вашу верность. Это уже не контракт, это присяга. Я согласна. Девушка даже не раздумывала. Мужчина же недовольно нахмурился. А что насчет меня? Прежние условия. Пожимаю плечами, подбросив его бластер и перехватив его, чтобы протянуть его обратно мужчине рукоятью к нему. Он был мне не интересен. И, в любом случае, теперь у меня появилась еще одна ученица, очень перспективная ученица. Лорд, теперь я хотела бы уточнить. Да, леди Тан, эти киборги кто они? Темные воины. Мое недавнее творение. Это живая нервная система, сращенная с дроидным телом. Сила лишила их прошлого, создав новые личности, безжалостные и верные, способные творчески мыслить, практически совершенные солдаты, сочетающие в себе лучшие качества живых бойцов и дроидов. Вскоре тень отправилась обратно на Мустафар, и по пути я провел самый первый урок Сефран Стан. Для этого я привел девушку в тренировочный зал, который и сам по себе впечатлял, как и весь корабль. Но, на данном этапе я учил ее лишь медитации, помогая девушке лучше ощутить свою силу, осознать ее не как смутное ощущение где-то на границе восприятия, а верный инструмент, послушный ее воле. А потом, в руках девушки зажегся тренировочный меч. Это базовая тренировка, которая поможет тебе развить твои чувства и умение предвидеть опасность. Говоря это, я коснулся лба девушки и, лорд Мол, в ее сердце вспыхнул страх. Не бойся, я лишь временно блокировал твое зрение, чтобы оно не мешало тренировке. Когда закончив, я верну все как было. Тан взволнованно сглотнула. Приготовься, что я должна делать? Предчувствуя опасности, парируя ее своим оружием. Иначе, девушка дернулась, но тренировочный дроид поразил ее импульсом. Ай, будет немного больно. Это точно тренировка? Ха-ха, да. Меня обучали так же, только заряды прожигали кожу и оставляли сильные ожоги. Значит, мне еще повезло, может быть, она еще не умела ничего, а потому обучение и началось с самых основ. Но, высокая чувствительность в силе позволила ей довольно быстро освоиться. Всего каких-то получаса, и она уже отбивала все выстрелы дроида. Неплохо, неплохо. Хах, да. Приготовься, я повышаю сложность. И Тан оказалась не готова к тому, что дроид увеличит свою скорострельность, и к нему присоединится еще два. Но, в любом случае, теперь она уже понимала, что ей может дать обучение. Девушка прекрасно видела пользу умения предугадывать атаки противника. Вскоре ты познакомишься с другими моими учениками. Старшая из них, Утрила, займется дальнейшим твоим обучением. Мастер, разве я не ваша ученица? Она сможет обучить тебя основам. А после я лично займусь тобой, когда твои навыки достигнут того уровня, при котором ты сможешь принять мое обучение. И, где-то через сутки они встретились. Появление новой ученицы Твилечка восприняла совершенно спокойно. Она привыкла уже и давно не воспринимала Темный Орден, как нашу личную песочницу на двоих, где все остальные только мешаются. Тем не менее, учитель, соблазнительно протянула она, приблизившись, и, обхватив мою руку, прижалась грудью к моему плечу. Сразу же хочет обозначить перед новенькой свою территорию. Рила, ты выполнила мое задание? «Конечно, учитель», — улыбается девушка. Она вынула диск из специального подсумка на своем поясе и протянула его мне. «Хорошая работа, ученица», — Рила покосилась на Тан. «Это стоит награды, мастер, конечно. Чего бы ты хотела? Может, оставите свои дела ненадолго и останетесь со мной? Я скучала по вам, учитель». «Ха, хорошо, если это то, чего ты хочешь», — идущая рядом девушка чисто иронично хмыкнула. «Похоже, у вас очень хорошие отношения, разумеется», — кивнул я. «Наш орден, леди Тан, это не просто организация. Ты скоро сама поймешь это. Мы словно семья, и в этой семье учитель очень занятый глава», — усмехнулась Рила. «А вы мать семейства?» — улыбнулась Се Франс. Это было скорее шуткой, но у Трили явно понравились эти слова. «Хах, нет-нет», — покачала она головой. «Я скорее старшая сестра для других учеников. И, как девушка и просила, на несколько дней я, все же, оставил свою работу, чтобы уделить ей побольше внимания. Да и, на самом деле, этот перерыв был полезен для меня. Немного отдыха, веселое время с ученицей и возможность выспаться. А попутно мы уже вместе давали уроки Тан, помогая ей освоиться с базовыми навыками форс-юзера. Здесь же к нам присоединилась Сатит. Остальные же ученики пока выполняли свои задачи. Но, в конце концов, я вернулся к делам. Добытый утрилый диск предоставил мне интересную информацию. Чертежи довольно старой технологии, о которой в республике вообще позабыли. Серьезно, ни одна корпорация, занимающаяся строительством и разработкой звездолетов, даже не рассматривала технологию подобных модулей. Проектор гравитационного колодца. Устройство, создающее гравитационную тень, препятствующую использованию гипердвигателей. Такой модуль на корабле может лишить вражеские звездолеты путей к отступлению. Проблема добытых чертежей в том, что этот проектор даже в свое время считался неудачной разработкой, так как не мог блокировать современные в своем времени гипердвигатели. Ему просто не хватало мощности. Но модернизация технологий может решить эту проблему, и мне потребуется еще какое-то время, чтобы усовершенствовать технологию. А пока, оставив новенькую и Сатит на попечении главной няньки ордена, я переместился на Ивин 4. Большинство клонов все так же ждали меня в инкубаторах. Только теперь это были уже вполне взрослые женщины, и довольно привлекательные, смею заверить. А моя женская версия ничего так. Но, пока все эти клоны спали, получая в свой разум разностороннюю информацию, одна девушка встречала меня лично. «Отец», радостно улыбаясь, приветствовала она меня. «Анубис», довольно улыбнулся я ей. И я не просто так решил дать ей это имя. На это есть определенные причины. «Отец, я прошла последний уровень тренировки». «О, очень хорошо, малышка. А как твоя техника?» Забрачка нахмурилась. «Телекинез неплохо. И я освоила боевую медитацию, но ее ни на ком испытывать. Пока и не нужно. Главное, что ты освоила технику». Подойдя ближе, я ласково потрепал девчонку по голове. «И, скоро у тебя будет такая возможность. Пора будить твоих сестер». «Да, отец», — обрадовалась Анубис. Она очень долго ждала этого момента. Пока остальных обучала специальная аппаратура, скопированная по технологиям камина, этой девочкой я занялся лично. Используя мнемонические техники и внедрение знаний прямо в мозг, я за короткое время вложил в нее очень многое. Знания различных техник, но самым важным были навыки командования и пилотирования. Девушка уже закончила обучающий курс и прошла все испытания на тренажере. А после, когда были разбужены остальные клоны, я уже занялся всеми. И также сама Анубис училась вместе с ними. Они стали ее подчиненными, младшими сестрами, которыми она и командовала. Теперь на тренажерах Анубис занималась не одна, а командовала своими сестрами, что также учились летать. Ну и я активно участвовал в их разностороннем обучении, постепенно налаживая между нами связь в силе. И особенно сильна эта связь была с наиболее умелой из сестер третьего поколения, что носила имя египетского божества. «Отец, мы уже готовы», — утверждала она уже спустя месяц общих тренировок. «Когда же мы начнем?» «Не торопись, еще немного. Ты превосходна, но еще не все дочери готовы». Ей уже не терпелось принести себя в жертву. «Какая хорошая девочка!» И дальнейшее обучение длилось еще несколько месяцев, по истечению которых на Ивин 4 прибыла тень, мой дом, которому предстояло стать чем-то большим. В конце концов, именно свой корабль я собирался превратить в ситхский артефакт. Именно для этого я готовил новую партию дочерей. О, мой флагман будет особенным что во время войны клонов, что в эпоху империи. отец. Да, время пришло, Анубис. Собирай сестер в храме. Лицо девочки прямо просияло от счастья. Наконец-то ее предназначение будет исполнено. И уже вскоре сестры были распределены по ситхским храмам, создавая силовой рисунок моего крупнейшего ритуала. И между храмами был размещен корабль. Здесь я держал за руки свою милую дочь. «Мы едины во тьме», — зашептала она, закрыв глаза. И ей вторило мощное эхо, пронизывающее всю планету в силе. «Мы часть темной стороны. Темная сторона — это мы. Поддайтесь тьме», — громче протянула Анубис. «Поддайтесь единому целому. Станьте неразделимы. Мы одно целое. Мы едины во тьме. Мы темная сторона». У меня перехватило дыхание. Я сам чуть не поддался ритуалу и не слился разумом со своими дочерями. Граница между нашими душами истончилась, практически исчезнув. В тот же момент на капитанском мостике раскрылась колба, выпустившая на волю комок плоти. Серая масса цеплялась за стены и пол склизкими щупальцами. «А-а-а!» – застонала старшая из дочерей. Ее тело начало растекаться тьмой. Я же, опомнившись, занял свое место на троне и выпустил техновирус. В этот момент я также чувствовал темную бурю. Сила всей планеты бушевала в мрачном шторме. Ритуал поглощал просто невообразимое количество энергии темной стороны. И, так же как Анубис, все остальные дочери потеряли свои тела, обратившись энергией и устремившись по каналу к тени. Выращенная для этого ритуала нервная ткань уже срасталась с кораблем, соединяясь с его системами. О, это еще один мой клон. Еще одна моя дочь, но она прошла через куда большие генетические изменения. У нее даже нет полноценного разума, а само ее тело — это переплетение нервов, один большой мозг с щупальцами нервных каналов. Стены корабля источали густой мрак. Души моих дочерей стали частью корабля, вошли в его броню, захватили системы. «Папа!» — разносится в силе хор счастливых голосов. «Мы это сделали!» — улыбнулся я и ощутил отклик корабля. «Ну же, давайте испытаем вас». Мысленный приказ, и корабль приходит в движение. Раздается гул двигателя, я ощущаю вибрацию. Еще миг, и звездолет поднимается в воздух. И резкий рывок. Меня просто вжало в кресло, то есть в трон. Мне показалось, что мы чуть ли не перешли в гиперпространство, ага, прямо на планете, настолько быстрым стало это творение. Ха-ха-ха. Еще миг, и мы выходим в открытый космос. Система наблюдения создает передо мной обзорную проекцию, и я встаю с трона, чтобы лучше осмотреть раскинувшееся передо мной пространство. «Папа!» — ласково звенит голос Анубис. Она сохранила свою личность, и сейчас ее сущность проявилась фантомом, возникшим за моей спиной. Прижавшись ко мне, она крепко обняла меня, оперевшись подбородком на мое плечо. «У меня получилось!» — счастливо сообщила она. «Теперь я полезна тебе, я буду твоим кораблем». «Да, ты молодец, Анубис, хвалю девочку, но теперь давай обратно, на планету». Оглядываясь же, я убеждаюсь в том, что ощутил при контакте наших тел. Ее фантомная форма, по сути энергия тьмы, настолько густая, что обретает физические свойства. Она призрак силы, который может быть настолько материальным лишь здесь, в сосредоточении всей ее мощи. Нет, скорее, она даже не призрак, а проекция, создаваемая кораблем. И, при этом, ее вид отличался от того, какой она была при жизни. Как-то Анубис спрашивала меня, почему я дал ей такое имя. И, тогда я рассказал ей про бога смерти из Древнего Египта. Теперь же облик моей Анубис представлял из себя темнокожую девушку в легком одеянии, лицо которой было закрыто маской черного пса. Конечно, папа. Увы, ритуал получился слишком уж мощным. Темная аура Ивина 4 так всколыхнулась, что это могло привлечь орден джедаев. А потому, вернувшись на планету, я забрал все оборудование со своей базы, как и свое запасное тело. После чего база была уничтожена, а ее руины оказались похоронены под землей. Храмы снова деактивированы. И только после этого мы вновь вышли в космос. «Бери курс на Лато Минор», — говорю духу корабля. «Теперь тебе нужен строительный материал». «Да, папа». Я чувствовал, как напряглась нервная ткань корабля, и ощутил колебания в силе. «Анубис, сокрытие». «Да, прости, пап», — замялась девочка. И вскоре, скрывшись в силе, она совершила гиперпрыжок. Хотя, нам еще предстояло добраться до мусорки. Собственно, Малый Лато – это гигантская планета-свалка, куда веками сбрасывали мусор. И к нынешнему моменту практически вся поверхность Лато представляет собой горы утрамбованного мусора. Кстати, меры предосторожности оказались не напрасны. На выходе из гиперпространства со мной связался учитель. Дарт Мол, прозвенел голос Дамаска. Да, владыка, ты почувствовал это? Отрицательно качаю головой. Я не совсем понимаю. Кто-то провел сильный ритуал. А тогда все нормально, учитель, это был я. Улыбаюсь ему во все 32. Что ты сделал, ученик? Я почувствовал эхо в силе даже на Корусанте. Орден джедаев обеспокоен. Я изучал древнюю алхимию ситхов, учитель. И сейчас эти исследования принесли свои плоды. Я создал артефакт невероятной мощи, что станет достоянием империи. Дамаск наклонил голову, выражая заинтересованность. Это квинтэссенция всего моего опыта и знаний, учитель. Темный корабль, ты не предупреждал меня о своих планах. Нахмурился он. Простите, владыка, я не ожидал, что ритуал выйдет столь мощным, но о корабле вы бы узнали. Я намерен использовать его в качестве личного флагмана в предстоящей кампании. Какие изменения он претерпел? О, теперь это настоящий ситхский артефакт, учитель. Превосходное творение, но ему нужно еще немного времени, прежде чем я смогу представить его вам. Думаю, сейчас лучше спрятать корабль до начала финального этапа плана. Плыгас сцепил пальцы в замок, поставив локти на стол. Его лицо хмурилось. «Сделай это, Дарт Мол, и я хочу получить данные этого ритуала». «Конечно, владыка», — склонил я голову. Учитель же как-то вдруг расслабился. «Прекрасно, ученик. Скоро я также прибуду на Мустафар. Я хочу взглянуть на твоих темных воинов. Я буду ждать вас, учитель. Встретимся на Мустафаре». Закончил он разговор. Связь была прекращена, и мне на колени тут же запрыгнул Анубис, закинув руки мне на шею. «Пап, этот старикашка слишком много хочет», — возмущенно выдала она. «Хах, да, ты права, малышка», — погладил я ее. «Не волнуйся, твой папа знает, как сохранить свои секреты». Девочка же прижалась лицом к моей груди и потерлась об меня щекой, словно кошка. В этот момент ее фантомная форма даже как-то дрогнула, становясь немного меньше. Анубис почувствовала себя ребенком, и ее воплощение взрослой красотки превратилось в юную девушку. «Пап, мы прилетели, Лато Минор под нами, снижайся». «Угу, пап, тут так грязно». Обзорная проекция демонстрировала мусорную планету во всей красе. «Ты знаешь, что с этим делать, Анубис?» «Да, папа, все это даст тебе силы. Перестрой корпус и всю структуру корабля. Чертежи загружены в бортовой компьютер». «Я знаю, пап, мы же вместе работали над проектом». «Да-да, хорошо. В общем, кушай и расти большой». «Хах», усмехнулась девчонка. «Да, пап, я стану большим-большим звездным разрушителем». Все же, чувство юмора у нее развито лучше, чем у Сатит. Глава 31. Смысл имени. Недовольство девочки плавно превращалось в злость. Она была раздосадована собственным поражением, но сейчас она об этом даже не помнила. В своем сне молодая Тагрута не помнила своей обычной жизни. В этом сне девочка была персонажем истории, которую нарисовал ее разум. Асака не помнит, как проиграла в турнире юнлингов, добравшись до самого финала. Но разочарование в себе, горечь поражения, эти чувства остались, и они диктовали свои условия сновидению. В этом сне девочка сражалась в битве с другими учениками. Она выкладывалась изо всех сил, но ее тело было словно из ваты, все ее движения были такими медленными, и удары летели на нее со всех сторон. И девочка даже не заметила, как черно-белый сон вдруг начал наливаться красками, как вдруг звуки ударили по ее слуху. Гудение мечей, воинственные крики юнлингов. Что? Это были не юнлинги. Тагрута вдруг поняла, что находится в окружении жутких дроидов. И это был уже не ближний бой, дроиды вдруг оказались так далеко, и они стреляли по ней из мощных бластеров. Отбивать эти выстрелы световым мечом было очень тяжело, и девочка начала все чаще уклоняться, тем более что ее ощущения обострились, а движения стали быстрее. А потом из тумана начали появляться новые дроиды, еще более странные. Зловещий высокий механический воин, поднимающий вверх посох, на вершине которого искрилась зеленью. Казалось, он ничего и не делал, но само его присутствие излучало какой-то первобытный ужас, пробирающий до самых костей. Вот, уклонившись от нового выстрела, она совершает рывок. Тагрута бежит прямо к одному из дроидов. Ее цель – уничтожить противника. Это ведь заставит его прекратить стрелять. На самом деле, эти выстрелы доставляют ей немало проблем, и девочка была бы рада их прекратить. «Да успокойтесь вы! Почему вы атакуете меня? Хватит!» Но дроиды не прекращали. И, в итоге, добравшись до одного из них, Она ударила механического воина своим мечом, разрубая его на части. Но, если ноги машины просто упали в сторону, то его верхняя часть, выпустив бластер из рук, попыталась схватить девчонку когтистыми пальцами. Ай! И она снова ударила, разрубив голову дроида пополам. Теперь, она хотела уже броситься к следующему. Но, сердце Тагруты охватил страх. Когда голова дроида разошлась посередине в разные стороны двумя частями, девочка увидела внутри обожженную плоть и текущую кровь. Нет. Отбив очередной выстрел, она с ужасом взглянула на других дроидов, что начали медленно идти к ней, а в следующий миг ее тело само сместилось в сторону, и мимо пронесся яркий луч света. Дальше в тумане она увидела крупный силуэт, сверкающий большим зеленым глазом, но туман не давал ей разглядеть подробности. Сзади же раздалось знакомое гудение светового меча, но в ощущениях ее одолевало зловещее предчувствие. Этот сон все больше становился похож на кошмар, и это ведь сон, осенило ее. Теперь, когда все стало таким четким, она смогла осознать сущность происходящего. Правда, от этого она не проснулась и все еще была окружена жуткими дроидами. Но ей уже было не так страшно. И, развернувшись, девочка взглянула на нового противника. Высокая фигура в черном плаще, что держала в руках алый световой меч, неизвестным махнул рукой и, дроиды вдруг остановились, прекратив огонь. «У тебя есть потенциал, Асака!» Прозвенел его голос, звенящий угрозой. «Что? Кто ты?» — воскликнула Тагрута. «Покажи, на что ты действительно способна», — продолжил он говорить, словно не заметив ее вопроса. И, воин в плаще поднял свой меч, бросая девочке вызов. «Ну, это ведь сон, да?» — усмехнулась та, после чего подняла свой клинок и бросилась в бой. Воин же совершил легкое движение кистью и встретил удар ее светового меча встречным выпадом. Но в этом ударе было столько силы, что девочку просто отбросило назад, словно резиновый мячик. Ей казалось, будто она пролетела метров 100. Хотя, опомнившись и вскочив на ноги, она поняла, что между ней и загадочным воином не больше десятка метров. И, все равно, это было как-то слишком странно. «Не так уж много», — наклонил он голову, словно разминая шею. «Давай, я дам тебе послабление, атакуй, девочка». «Ах так, тогда смотри тут», — оскалилась Тагрута. В новом рывке она наносит новый удар, но воин легко отводит его в сторону, а в следующий миг его меч уже стукнул ее по макушке. Ай, но это было даже не больно. Асаке показалось, будто по ней ударили воздушным шариком. Хотя до этого красный меч создавал более мощное ощущение инерции. «Давай же, ГХН!» Поджав губы, она начала наносить удар один за другим, пытаясь сбить защиту противника и достать его. Но воин в плаще легко парировал все ее удары, что сыпались то слева, то справа, то вообще сверху или снизу. Несколько раз девчонка даже совершала прыжки, пытаясь обойти своего оппонента. Ох уж это Атару, носишься вокруг как мотылек, тратишь столько сил, и ни малейшего результата. С некоторым разочарованием девочка приходила к пониманию, что в своей атаке она устает быстрее, чем ее противник, который тратит минимум усилий для отражения ее ударов. Да кто ты? Но, потенциал у тебя есть, девочка. Тебе просто нужен тот, кто поможет тебе его раскрыть. А, орден сдерживает тебя. Ты можешь быть сильнее, намного сильнее. А что, а чем ты? Время еще придет, Асака. Время придет, и мы встретимся. Наконец, он отвлекся, и девочка смогла нанести удар, пронзая противника. Вот только, когда световой меч пронзил его, тот просто развеялся темным туманом. А позади девочки раздались звуки пришедших в движение сервоприводов. Она едва успела отбить бластерный болт, а потом уклониться от следующего. Дроиды снова пришли в движение и начали наступление. Усмехнувшись же, Асака бросилась в бой, намереваясь разобрать этих болванчиков на запчасти. В то же время, я раскрыл глаза в тренировочном зале. Это была необычная медитация. В ней я опробовал одну из возможностей ментальной проекции, а именно, вселение в чужой сон. Мне просто было интересно взглянуть на Асаку. Все же, она была одним из моих любимых персонажей в той прошлой жизни. Но, во сне все работает немного не так, как хотелось бы. Оказавшись в ее разуме, я сам стал персонажем уже ее сна и не мог действовать полностью свободно. Но, хотя бы, оценил уровень ее навыков. В своем возрасте девочка неплохо владела Атару, и ее сила была велика. Но ей недостает дисциплины и навыков, чтобы использовать свою силу одновременно с размахиванием мечом. В принципе, потенциал у нее очень неплохой, не слабее, чем у моей новой ученицы. Да, о ней, кстати. С тех пор, как Сефран Стан вошла в наш милый темный орден, уже прошло несколько месяцев. И за это время она легко освоила базовые навыки, достигнув достаточно уровня, чтобы обучаться дальше с помощью моей техники ускоренного обучения. О, высокая чувствительность к силе, это ведь не только потенциал, это также влияет на скорость обучения. Действительно одаренный форс-юзер все схватывает на лету, а его интуитивное понимание многих вещей, с которыми он сталкивается, просто поражает. Так было со мной, так же было и с Сатит. И то же я теперь видел в молодой Чиз. Остальные мои ученики прилагают к обучению куда больше усилий, чтобы достигать тех же результатов. А после того, как я прокачал потенциал Тан с помощью техники контроля мидихлориан, ее способности возросли еще сильнее. Хах, тяжело вздыхала девушка после очередной тренировки. Учитель, а когда я получу настоящий меч? Пока что она владела только тренировочным мечом. О, нет-нет, покачал я головой. Ты не получишь меч. Что? Когда ты достигнешь нужного уровня навыков, ты сделаешь его сама. Меч – это не просто оружие, это и проводник твоей силы. Часть тебя самой. Это также и традиция. Джедаи и ситхи сами создают свои мечи, делая их похожими на себя. И, что касается мечей, я все же собрал для себя инквизиторский двухклинковый меч на пробу. Это оказалось довольно необычное в своей сути оружие. Оно требует немалого умения для обращения, иначе для своего хозяина станет опаснее, чем для врага. Новичку не следует пользоваться подобным оружием. И, в то же время, начинающий мастер куда большего может достигнуть с помощью обычного меча, в то время как сложный инквизиторский меч будет лишь ограничивать его в маневре. Таким образом, подобные мечи идеально подходят для средних и сильных рыцарей. Но вот опытный мастер, который превосходно владеет боевыми стилями и техниками силы, сможет вытворять с этим мечом просто невообразимые вещи. И, я как раз обладал достаточным уровнем навыков. Нужно было лишь попрактиковаться с новым оружием, привыкнуть к нему. И, вскоре я пересобрал свой основной меч, изменив его конструкцию. Попутно пришлось провести небольшой ритуал, чтобы суть артефакта не ослабла, но, конечно же, оно того стоило. В ходе улучшения я также извлек из него кристалл Стигиума, заменив его дополнительными фокусирующими алыми кристаллами. Так что, теперь оба клинка имели алый цвет, а к моей коллекции мечей добавилось еще два меча-невидимки, которые я могу использовать в бою с помощью телекинеза. Главная фишка этого меча в том, что его клинки могут вращаться с помощью специального диска. Но, если просто умелые бойцы учатся использовать механизм вращения самого клинка, то мастер будет управлять им своей силой. И скованность в маневре, которую ощущают обычные бойцы с вращающимся клинком, превращаются в огромную подвижность оружия. Привыкнув же к оружию, его использование подобным образом требует гораздо меньше концентрации и внимания, чем применение механизма. Возвращаясь же к моим ученикам, я начал давать особые уроки у Трили и Рослай. Точнее, я решил выделить их как своих любовниц, а потому дал им немного больше знаний, чем остальным ученикам. У Трила, в конце концов, начала осваивать технику контроля мидихлориан. Самостоятельно она потратила бы на это гораздо больше, чем я когда-то. Но, внедрение нужных знаний прямо в мозг и закрепление их с помощью ментальных техник позволило ускорить процесс. Но, девушке все еще нужно набирать живой опыт. И, также, я научил ее самим техникам ускоренного обучения, чтобы она могла использовать их для себя. Рослай же больше сосредоточилась на технике фазирования, что позволяет проходить сквозь стены. Собственно, они сами выбирали, чему учиться в первую очередь, я лишь предложил им более мощные техники. Также Сатит с самого начала имела наиболее широкий доступ к моим знаниям, все же, любимая дочка. Тем временем, мои братья продолжали развиваться. Саваш становился более сильным воином, в то время как Фирал глубже ушел в познание механики, и уже освоился с техникой Мехудиру. Но из-за этого его обучение как форс-юзера несколько замедлилось, потому что я подключил его к разработке оружия на основе данных о технологиях Зифа. Вместе же мы создали новые виды оружия для темных воинов. Еще более мощные энергетические пушки, основанные на технологии излучателей Зифа, которые они встраивали в своих боевых дроидов. И это уже не дуговые пушки. Они не так хорошо пробивают щиты, но эффективны как против пехоты, так и против техники, более точные и дальнобойны. Также мы отладили силовые клинки, используемые для оружия ближнего боя. Это не вариации световых мечей, внешне это больше похоже на обычное холодное оружие, но его эффективность не уступает джедайским мечам, разве что бластерные болты не отбивают. Попутно я также обучал его более продвинутой алхимии. И, наконец, я нашел еще один интересный способ, как усилить своих теневых воинов – артефакты телепортации. Теперь, получив серьезные повреждения, теневые воины автоматически телепортировались на мой корабль. Собственно, я планировал воспроизвести подобную технологию и раньше. Именно поэтому Анубис и получила такое имя. Теневые воины, словно восставшая механическая нежить, а корабль их царство, и их королева. Да, к этому времени она уже перестроила себя, поглотив горы технического мусора и впившись в недра самой планеты. И, пока она продолжала выстраивать новые системы и наращивать броню, внутри уже было запущено производство новых теневых воинов. Собранные с Евина 4 инкубаторы были установлены в отдельном помещении, но они выращивали уже необычных клонов. Это были глубоко измененные организмы, представляющие измененный мозг с улучшенной нервной системой. И все, ни мышц, ни кожи, ни прочих ненужных органов. Это были даже не отдельные существа, а скорее органические запчасти для будущих теневых воинов. И, достаточно созрев, они помещались в подготовленные для них механические тела. И эти воины были еще совершенней. Ведь они были не изменены, они были созданы, чтобы стать теми, кто они есть. Даже в глубине их разума не было и тени сожалений, никакой тоски по живым телам. Наоборот, новые теневые воины чувствовали себя особенными, более совершенной формой жизни, нежели прочие жители галактики из плоти и крови. Правда, при производстве обнаружилось кое-что разочаровывающее. Клоны, выращенные на Анубис, почти не обладали потенциалом в силе. Несмотря на то, что я сохранил в них свои генетические особенности, дающие предрасположенность к силе, возможно, дело в том, что на Евине для этого были лучшие условия из-за темной ауры самого планетоида. Впрочем, я и не собирался делать всех теневых воинов одаренными. Это должны быть исключительные элитные солдаты даже среди моей личной армии. Тем не менее, слабая чувствительность у них была, развивая интуицию воинов. От старых образцов теневых войск их отличало только измененное мышление, но это и делало их эффективней. Только требовалось некоторое обучение, а для этого, Рила, Лаит и Вентрис, да, учитель, для нас будет новое задание, именно. Протянув руки к девчонкам, я окутал всех нас тьмой, и вдруг мы все оказались уже не на Мустафаре, а на Лато Минор, в глубинах Анубис. Что, где мы? Оглянулась Ассаж. Утрила же с интересом взглянула на стройные ряды черных саркофагов. Ваше задание. С шипением, саркофаги раскрываются, о, и на свободу выходят сотни теневых воинов. Закованные в броню существа выстраиваются перед нами строем в несколько рядом и преклоняют колени, а позади них из самого крупного саркофага выходит более высокая фигура. Из-под стыков брони исходит темно-фиолетовое свечение. В руках же этот темный воин держит длинный посох с силовыми лезвиями. А еще, сама конструкция этого слуги имеет более женственные очертания, чем у рядовых солдат. Но, в это тело было вложено гораздо больше, чем в рядовых солдат. «Отец, твои воины готовы!» — прозвенел ее женский механический голос. «Это Анубис!» — представил я ее. А точнее, это теневой воин, созданный из Адигалии. Но, ее разум был подавлен, и теперь ее органическая и механическая части были под полным контролем самого корабля. Точнее, она уже не теневой воин, а более продвинутая версия, теневой лорд, в честь лордов Некронов, по образу которых я и собирал своих технотварей. И выйдя вперед, она также преклонила колено. «Вашей задачей, мои ученицы, будет обучение этих солдат. Они не одаренные, но им не помешает некоторый опыт. Вы научите их сражаться». «Я поняла, учитель», — склонила голову Утрила. «Так, а где мы?» — спросила Рослай. «О, это моя тайная база», — улыбнулся я. «Скоро вы узнаете больше, а пока будете работать с этими ребятами». Помимо обучения у моих учениц, темные воины также проходили испытания в виртуальной реальности, пока лежали в саркофагах. Это, кстати, не просто блажь. Внутри саркофагов их тела могут сохраняться тысячелетиями, не требуя ни энергии, ни каких-либо материалов. В активном же состоянии наниты восстанавливают повреждения и различные деформации, вызванные длительной эксплуатацией, но это уже требует затрат энергии и строительного материала. Также именно к этим саркофагам привязаны амулеты экстренной телепортации. В случае критических повреждений, саркофаги также ускорят восстановление теневых воинов. Ну и, в конце концов, это еще и виртуальные тренажеры, где воины учатся как чисто боевым и тактическим навыкам, так и управлению различной боевой техникой. А тем временем, не только я был делами занят. В Сенате Республики Дамаск громко возмущался новому закону, должному ограничить влияние галактического банковского клана. На самом же деле он довольно потирал ладони, глядя, как этот закон налагает на окраины еще большее бремя налогообложения. После чего Дуку удается склонить к сотрудничеству с коалицией еще несколько сотен обитаемых миров. И, наконец, на одном из собраний глав было провозглашено создание конфедерации независимых систем, после чего к организации сразу же подключилось еще несколько миров, лидеры которых почувствовали, как крепнет оппозиция республиканскому правительству. Сенат же вообще не признавал самого существования КНС, мол, нет такого государства, просто в нескольких мирах на окраине местные террористы свергли законное республиканское правительство, после чего установили свои варварские порядки. Поэтому, надобно направить в эти миры джедаев, чтобы они наказали злодеев и вернули эти миры под крыло истинной демократии. Причем, во многих случаях это было правдой. Особенно забавно, что эти законные республиканские правители чаще всего выживали во время восстания, потому что они даже не жили на родных планетах, а наслаждались жизнью в центральных мирах. Они же ранее изменили законодательство своих миров, чтобы их просто нельзя было сместить с поста и выдвинуть нового лидера. А значит, их свержение совершенно незаконно. В ответ же КНС атаковало самое сердце республики, Галактический Сенат. Точнее, были наняты убийцы, чтобы устранить некоторых сенаторов. Но, в любом случае, на данном этапе все эти телодвижения происходили весьма медленно. Галактика напоминала тягучее болото, в котором тонули все благие начинания и гнили, порождая еще больше коррупции и преступности. Здесь также аукалось уничтожение мной лидеров Черного Солнца. Криминальная империя развалилась, и сейчас бывшие подчиненные Вигу терроризируют внешние миры. О, даже отдельные капитаны Черного Солнца имели в своем распоряжении целые боевые соединения космических кораблей, а объединенная мощь старой организации могла бы посоперничать в открытом противостоянии с силами республики. И теперь для борьбы с этими пиратами те, кто на это способен, создают свои армии, в дополнение к уже имеющимся силам. Да, у республики нет армии и флота, но они есть у отдельных миров, входящих в республику, но не у всех. И поскольку сама республика не особо спешит защищать окраины от пиратов, опробуем новую технику, протянул я, рассматривая проекцию. Проекторы создавали голограмму космического пространства, в котором были размещены корабли КНС. Под моим управлением сейчас находились несколько лукрихалков, фрегаты типа «Щедрый», крейсера «Газанти» и корветы «Мародер» от корпоративного сектора. Миры, беззащитные перед космическими пиратами, не получив поддержки от республики, обратились к недавно образованной КНС, которая тут же прислала часть своего флота из объединенных соединений разных корпоративных армий. «Леди Тан, вы возьмете командование над флотом?» «Да, учитель», — кивнула девушка. «Я прямо ощутил, как быстрее забилось ее сердце». Власть над космическим флотом привносила в ее душу чувство триумфа. Оказавшись в изведанном космосе, она и не надеялась достигнуть подобного успеха так быстро. И теперь она была намерена доказать, что не зря ей оказано подобное доверие. «Я же поддержу тебя», сказав это, прикрываю глаза в капитанском кресле, и путы моего разума раскидываются по космическому пространству. Я ощущаю огни чужих умов, вижу скрытую тьмой ученицу, чувствую движение космических кораблей на этой арене. Это же просто дроиды, да их больше, но мы справимся. И тогда никто не сможет нам противостоять в этом секторе. Внушаю пиратам нужный настрой. Перестроиться в боевой порядок. Приказала Се Франс начать сближение. В общем, я немного воодушевил пиратов, чтобы они не сбежали от более многочисленного флота. С нашей же стороны особо некого было воодушевлять. Экипажем на кораблях, в основном, выступали дроиды, и лишь несколько живых командиров. Но, в боевой медитации я мог видеть рисунок боя и давать указания своей ученице напрямую. Но я молчал, больше наблюдая за ее собственными решениями. А девушка в роли командующего флотом чувствовала себя как птичка в небе. «Враг запустил торпеды, командир!» Прозвучал механический голос дроида-оператора. «Выпустить первое крыло истребителей на перехват!» Понял. Вывести фрегаты в авангард, укрепить щиты. Тем временем, происходило сближение двух флотилий. Торпеды уничтожены. Активировать тормозные двигатели, запустить торпеды. Фрегат «Щедрый-17» уничтожен. Фиксирую поражение сил противника. На лице Тан не дрогнул ни один мускул при уничтожении одного из наших кораблей. Она просто отметила это и продолжила исполнение своей тактики. Начать боевой разворот ударных кораблей. Открыть заградительный огонь. В своем уме Чисс разделила бой на несколько этапов, в каждом из которых использовалась своя тактика, в зависимости от дистанции между флотилиями.